Хотя на словах их всегда выражала преданность и уважение к королевской семье. Она ведь была Тори, и другое поведение для нее было бы невозможно. В то же время в душе ее жила внутренняя невысказанная уверенность, что это не что иное, как неразумная трата денег, обуза для бюджета. Однако сейчас она обнаружила в себе страстное желание, чтобы один из них, любой, неважно кто, сделал бы сегодня что-то такое, чтобы заслужить безумное внимание прессы. Все, что угодно, лишь бы сбросить их со своей спины. Переулок, ведущий к ее дому, был перекрыт по-прежнему, и у заграждения прохаживался дежурный полицейский, следивший, чтобы ее дом был вне пределов досягаемости. Несмотря на ее отставку и любые возможные последствия этой отставки, в течение нескольких дней, пока не улягутся страсти, заграждение еще сохранится. Хотя бы это сэр Ричард Хэнтон ей обещал. «Я не отдаю своих на съедение волкам», — сказал он. «Да, не отдает. Он просто выкидывает их в непосредственной близости от волков», — пришла к выводу Ив. «Но такова политика». Водитель спросил, не хочет ли она, чтобы он вошел в дом вместе с ней, чтобы, как он выразился, обезопасить помещение. Она сказала, что этого не требуется. Ее ждет муж. Наверняка он уже слышал о последних событиях. Ей хотелось уединения. Нырнув из машины в дверь дома, она услышала за спиной щелчки камер фотографов, торопившихся сделать мгновенные снимки. Из-за барьера что-то кричали репортеры, но их вопросы тонули в общем грохоте проезжающего по главной улице транспорта и шуме голосов завсегдатаев паба, сидевших со своими пивными кружками за выставленными на тротуаре столиками у Devonshire Arms. Она старалась не смотреть на все это. Закрыв за собой дверь, получила возможность еще и не слышать. Заперев замок изнутри, она крикнула «Алекс!» и пошла на кухню. Ее часы показывали 5:28. Для чая поздно, для ужина рано. Но не было видно признаков ни уже съеденной, ни готовящейся еды. Хотя особого значения это для нее не имело, она не была голодна. Ив поднялась по лестнице на второй этаж. По ее подсчетам, она не меняла одежду уже 18 часов с того момента, накануне ночью, когда вышла из дома, тщетно пытаясь предотвратить катастрофу. Она ощущала влажное прикосновение платья к подмышкам. Ее трусы противно и мокро липли к промежности. Хотелось принять ванну, надолго погрузиться в горячую воду с ароматным маслом и наложить на лицо маску, чтобы отскрести грязь с кожи. А после — бокал вина. Белого, прохладного, с мускусным привкусом, который напоминал бы ей о пикниках с хлебом и сыром во Франции. Может быть, туда они и отправятся, пока все не уляжется, и она не перестанет быть самой привлекательной мишенью для сплетников с Флит-стрит. Они полетят в Париж, возьмут там на прокат машину. Она будет сидеть, откинувшись на сиденье, закрыв глаза и предоставляя Алексу вести ее, куда он хочет. Было бы хорошо уехать отсюда. В спальне она сбросила туфли. «Алекс!» — снова окликнула она, но ответом была тишина. Расстегивая на ходу платье, она вышла в коридор и снова позвала его. Потом, вспомнив о времени, поняла, что он должно быть в одном из своих ресторанов, где он обычно бывал во второй половине дня. Сама она никогда не возвращалась домой в такое время. Несомненно, дом, казавшийся таким противоестественно тихим, на самом деле был вполне нормальным. И все же в воздухе витала какая-то особая тишина. Комнаты, как будто затаив дыхание, ждали, когда она обнаружит, что, — думала она, — и почему она ощущает такую уверенность, что что-то не так. «Это все нервы», — подумала она. Ей пришлось многое пережить. Ей сейчас необходима эта ванна, необходимо это вино. Ив перешагнула через оставшееся лежать на полу платье и подошла к шкафу за халатом. Она распахнула дверцы и тут увидела то, о чем пыталась рассказать ей тишина дома. Его одежда исчезла. Не было ни рубашек, ни костюмов, ни одной пары брюк или туфель. Все было убрано с такой тщательностью, что не осталось ни единой ниточки, напоминавшей о том, что кто-то когда-то использовал эти пустые вешалки, болтающиеся на перекладине, этот ряд полок и деревянную стойку для одежды и обуви. В комоде было то же самое. И в тумбочке у кровати, и в ванной, на туалетном столике и в аптечке. Она не могла представить, сколько времени понадобилось ему, чтобы уничтожить всякое свидетельство своего присутствия в этом доме. Но именно так поступил ее муж. Она еще раз убедилась в том, проверив кабинет, гостиную и кухню. Все, что раньше говорило о его присутствии в этом доме, как и в ее жизни, исчезло. «Подонок», — подумала она, — «подонок. Выбрал момент как нельзя лучше, чтобы завершить этим ее публичное унижение. Нет сомнения в том, что эти пожиратели падали, караулящие на Меллербоун-Хай-стрит, видели, как он уезжал, набив до отказа свой Вольво. А теперь ждут, чтобы запечатлеть ее реакцию на эту кульминацию ее уничтожения. «Подонок!» — опять подумала она. «Грязный подонок! Выбрал для себя легкий путь. Тайком сбежал от нее, как сопляк-подросток, когда ее не было дома, чтобы задать вопрос и потребовать ответа. Ему несложно было это сделать. Всего лишь упаковать вещи и уехать, оставив ее одну перед сворой репортеров, выкрикивающих вопросы. Казалось, она уже слышит их сейчас. Это официальный развод? Связан ли каким-то образом отъезд вашего мужа с утренними разоблачениями Денниса Лаксворда? Знал ли ваш муж о вашей связи с мистером Лаксвордом до появления статьи в сегодняшней Source? Изменилась ли за последние 12 часов ваша убежденность в святости супружеских уз? Назревает ли развод? Не хотели бы вы сделать какое-либо заявление относительно... «О, да», — подумала Ив. «Она хочет сделать заявление. Много заявлений, но только не для прессы». Она вернулась в спальню и поспешно оделась. Заново накрасила губы, причесалась, пригладила пальцами брови, пошла в кухню, где висел календарь. В квадратике «Среда» она прочла написанное аккуратным почерком Алекса слово септер. Как удачно, — подумала она. Этот ресторан на Мэйфэр. Менее чем в 10 минутах езды. Выезжая из гаража, она видела, как насторожились за полицейским барьером репортеры. Когда те, у кого были поблизости средства транспорта, бросились к ним, чтобы последовать за ней, образовалась всеобщая свалка. У заграждения полицейский наклонился к окну ее машины. «Лучше бы вам не ездить одной, миссис Боуэн. Я могу отправить кого-нибудь с вами». «Уберите заграждение», — приказала она. «Вся эта толпа бросится за вами следом, как рой бешеных пчел». «Уберите заграждение», — повторила она, — «немедленно». Взгляд полицейского говорил: «Чертова идиотка». Но вслух он произнес: «Хорошо», и сдвинул в сторону деревянный барьер, пропуская ее на Мэрилбоун-Хай-стрит. Она пулей промчалась на своей машине к первому повороту налево и понеслась в направлении Беркли-сквер. Септер располагался на углу вымощенной булыжником улочки с юго-западной стороны площади. Это было нарядное кирпичное здание, увитое лозой, с обилием пышной тропической растительности при входе. Ив приехала намного раньше репортеров, которым пришлось тратить время на то, чтобы добежать до своих машин, а потом соблюдать правила уличного движения, которыми она пренебрегла. Ресторан еще не был открыт для посетителей, но Ив знала, что штат поваров там бывает уже с 2 часов или даже раньше. Вероятно, Алекс где-то среди них. Она подошла к задней двери и резко постучала своим латунным кольцом от ключей. И прежде чем преследующие репортеры успели выпрыгнуть из машин, она уже находилась в помещении кладовой для сыпучих продуктов лицом к лицу с главным кондитером. «Где он?» — спросила она. «Занимается новым Айсли». Примечание. Айсли — южно-французский чесночный соус. «Сегодня у нас фирменное блюдо — рыба-меч, и он...» «Избавьте меня от подробностей», — сказала Ив, и, проскочив мимо него, бросилась на кухню вдоль ряда огромных холодильников и стеллажей, где в ярком свете верхних ламп поблескивали кастрюли и сковородки. Алекс и шеф-повар ресторана стояли у разделочного стола, что-то обсуждая над кучкой рубленого чеснока, бутылкой оливкового масла, горкой измельченных маслин, пучками пряной зелени и пока что нетронутым натюрмортом из помидор, лука и красного чилийского перца. Вокруг уже кипела работа по приготовлению блюд на вечер. Помощники готовили лук, закуски, перемывали все от аругулы до цикория. Если бы ей хотелось есть, смесь ароматов была бы умопомрачительной. Но сейчас ее мысли были далеки от еды. «Алекс», — произнесла она. Он поднял голову. «Нам нужно поговорить». Она заметила, как после ее слов на мгновение все стихло. Но потом обычный кухонный шум возобновился с прежней решимостью. Она ожидала, что во второй раз за сегодняшний день он будет разыгрывать хныкающего подростка. Что-нибудь вроде: «Не видишь, я занят, тебе придется подождать». Но он так не сделал. Он просто сказал шеф-повару: «До завтра нам нужно еще заняться Нополитос. Примечание. Нополитос — молодые стебли нопаля, вид кактуса. А уже после коротко бросил ей. В кабинете. На единственном имевшемся в кабинете стуле сидела бухгалтерша. Она перебирала счета на столе, видимо, пыталась разложить их в каком-то определенном порядке. Когда Алекс открыл дверь, она подняла голову. «Могу поклясться, нас опять обсчитали в этой лавке в Смитфилде, Алекс. Нам нужно сменить поставщиков или что-то сделать». Кажется, до нее вдруг дошло, что Ив стоит за спиной мужа. Она положила счет, о котором шла речь, и быстро оглядела кабинет, как бы ища, куда бы спрятаться. Алекс сказал: «Пять минут, Джилл, если не возражаешь». «Я уже давно хотела выпить чашку чая», — ответила Джилл, и, встав из-за стола, поспешно проскользнула мимо них в коридор. Ив заметила, что она не посмотрела ей в глаза. Алекс закрыл дверь. Ив предполагала, что он будет подавленным, смущенным, раскаивающимся, может быть, даже агрессивным. Но она не ожидала обнаружить на его лице выражение суровой скорби, придававшее резкость его чертам. «Объясни свой поступок», — попросила она. «Что бы ты хотел от меня услышать?» «Я не имею в виду какие-то конкретные слова. Но я хочу знать, что происходит и почему. Думаю, хотя бы это ты обязан мне сказать». «Значит, ты уже была дома». «Разумеется, я была дома. А ты как думал?» «Может, ты ожидал, что репортеры сообщат мне о том, что мой муж от меня ушел?» «Как я понимаю, ты подгадал отъезд таким образом, чтобы все произошло у них на глазах». «Основное я сделал вчера ночью. Оставшееся — сегодня утром. Репортеров тогда еще не было». «Где ты теперь живешь?» «Это не важно». «Не важно? Почему же?» Она посмотрела в сторону двери, вспомнив выражение, промелькнувшее на лице бухгалтерши, когда та заметила ее за спиной Алекса. «Что это было? Тревога? Смятение? Испуг, что застали на месте преступления? Что? Кто она?» Алекс устало закрыл глаза, и, казалось, ему было неимоверно трудно открыть их снова. «Ты думаешь, причина в этом? Другая женщина?» «Я приехала сюда, чтобы понять, в чем дело». «Это я вижу. Вот только не знаю, смогу ли я объяснить тебе». «Нет, не так. Я могу объяснить. Могу объяснять, объяснять и объяснять хоть до завтрашнего утра, если ты этого хочешь. Хотя бы начни». «Но конец моего объяснения станет его началом. Ты все равно не поймешь. Поэтому будет лучше для нас обоих разойтись, закончить это неудавшееся предприятие и избавить друг друга от дальнейших неприятностей». «Ты хочешь развода. Я правильно поняла это, так?» «Нет, подожди. Не отвечай пока. Я должна убедиться, что понимаю». Она подошла к письменному столу, положила на него свою сумку и повернулась лицом к Стоуну. Он стоял все на том же месте у двери. Я только что пережила самую тяжелую неделю за всю свою жизнь. И это еще не все. Впереди меня ждут новые трудности. Мне предложили уйти в отставку с поста младшего министра. Мне было предложено освободить мое место в парламенте к следующим выборам. Историю моей личной жизни поливают грязью все бульварные газеты страны. И ты требуешь развода. Его рот приоткрылся для глубокого вдоха. Он посмотрел на нее, но в его взгляде не было и следа понимания или сочувствия. Он смотрел так, как будто перешел в другой мир, обитатели которого были совершенно иными, чем эта женщина, стоящая перед ним сейчас в его кабинете. «Послушай себя, что ты говоришь?» — устало выдохнул он. «Черт побери, Ив, послушай хотя бы раз». «Послушать что?» «Кто ты есть?» И вот он не был холодным, не был обреченным, но в нем звучала какая-то покорность, какой она никогда раньше не слышала у него. Он говорил как человек, сделавший для себя вывод, но если она правильно понимала, этот вывод ничего для него уже не значил. Она сложила руки на груди, охватив ладонями локти, впилась ногтями в кожу. «Я прекрасно знаю, кто я. В настоящий момент я корм для каждой бульварной газетенки в стране. Я объект всеобщего осмеяния. Я еще одна жертва журналистского бешенства, цель которого — сформировать общественное мнение и добиться изменений в правительстве. Но я также твоя жена. И как твоя жена, я хочу получить прямые ответы на мои вопросы. После 6 лет супружеской жизни ты должен мне нечто большее, чем эти невразумительные замечания, Алекс. Послушай, кто ты есть. Этого недостаточно. На основании такого ответа можно устроить только шумную семейную ссору. Во что все это и превратится, если ты не объяснишь, как полагается? Я понятно излагаю? Ты всегда все понятно излагаешь, — ответил ее муж. Это я всегда все путал, не видел того, что происходило у меня перед глазами, потому что не хотел видеть. Ты говоришь абсолютную ерунду. По-твоему, я так и предполагал. До этой последней недели я бы и сам посчитал, что это ерунда, вздор, мусор, дерьмо. Выбирай, как тебе больше нравится. Но потом исчезла Шарли. И мне пришлось посмотреть на нашу жизнь другими глазами. И чем больше я смотрел, тем более отвратительной мне казалась наша жизнь. Ив оцепенела. Расстояние, разделявшее их, казалось, было заполнено не воздухом, а льдом. «А какой, по-твоему, должна была стать наша жизнь после похищения Шарлотты, после ее убийства, после того, как ее рождение и смерть стали для всей страны поводом пощекотать нервы?» «Я ожидал, что ты будешь другой. Я ожидал слишком многого». «Вот как! И чего же ты ожидал от меня, Алекс? Что я одену на себя волосяницу, буду посыпать голову пеплом, раздирать на себе одежду, рвать волосы? Ты ждал какого-нибудь ритуального выражения горя, которое бы ты мог одобрить? Этого ты хотел? Он покачал головой. Я хотел, чтобы ты была матерью, сказал он. Но я увидел, что на самом деле ты всего лишь женщина, по ошибке родившая ребенка. Она почувствовала, как гнев горячей волной захлестывает ее. Как ты смеешь утверждать то, что случилось с Шарли? Он остановился. Белки его глаз покраснели. Он резко откашлялся. С самого начала то, что случилось с Шарли, и ее смерть, и решение Лаксворда напечатать статью, все это для тебя только события, мешающие твоей карьере. И я. Что я сделал, это тоже для тебя всего лишь очередной удар по твоим политическим амбициям, что-то, что придется объяснять прессе. Ты живешь в мире, где видимость вещей всегда ценится выше, чем их сущность. До смерти Шарли я был просто слишком глуп, чтобы это понять. Он взялся за ручку двери. «Алекс, если ты сейчас меня бросишь...» Но не знала, чем закончить угрозу. Он снова повернулся к ней. «Я уверен, ты сумеешь подобрать какой-нибудь эвфемизм, может быть, даже метафору, чтобы объяснить прессе, что между нами произошло. Можешь назвать это как тебе угодно, мне все равно. Только чтобы на этом все закончилось». Он распахнул дверь. В кабинет тут же ворвался шум ресторанной кухни. Он уже выходил из кабинета. Потом остановился в нерешительности и посмотрел на нее. Она подумала, что он собирается что-то сказать об их прошлом, об их совместной жизни и об их теперь оборвавшемся будущем в качестве мужа и жены. Но он сказал другое. «Наверное, хуже всего было бы то, что мне хотелось верить, что ты способна любить, и я принимал желаемое за действительное. Ты собираешься сделать сообщение для прессы?» — спросила она. Появившаяся на его лице улыбка была ледяной. «Господи, Ив!» — произнес он. «Боже мой!»